Деятельное служение. В духовных текстах существует две важнейшие традиции – медитативная и тантрическая. В рамках некоторых традиций монахи и монахини проживают всю свою жизнь в кельях или пещерах в уединенном размышлении, читая молитвы или мантры. Это медитативная традиция, и считается, что она крайне эффективна для установления связи, а также способна дать и другие полезные результаты. Другие типы служения требуют от адепта физических действий. Они называются тантрическими. Например, в исламе верующие нагибаются, делают поклон, встают на колени, прикасаются лбом к земле, встают, преклоняют колени и встают снова, а также совершают иные действия. Это физическая, тантрическая, деятельная практика служения, как и йога. Подобные физические движения и действия существуют в иудейской, христианской и индуистской традициях. Я сосредоточился на тантрическом служении, деятельном, физическом, требующем напряжения. Я дул в витую раковину. Речь идет о морской раковине, которая издает совершенно естественный звук, звук природы. Это негромкий стон, зов сирены, который звучит порой торжественно, порой бодро и воодушевляюще. И по сей день береговая охрана в некоторых американских штатах считает звук морской раковины сигналом бедствия. Это представлялось мне неким парадоксом, когда я начал дуть в раковину в рамках своего служения. В индуизме раковина священна. Она является одновременно и символом стремления к чистоте, поскольку тесно связана с богиней плодородия Лакшми Деви, и способом установления связи. Я не индуист, однако когда после 3 лет учения наставник подарил мне одну из своих витых раковин, я тут же понял, поскольку сотни раз видел, как он дует в такие раковины при проведении требующих особого тщания ритуалов, что и я буду дуть в раковину в попытке установить связь, о чем я даже и не думал, пока раковина не оказалась у меня в руке. К чему мне требовалось обратиться после приятия, отказа, покорности и искреннего желания перейти к деятельному служению? Так это сосредоточенности.